Я отслужил в армии в качестве кандидата в командный состав, не то чтобы с большим удовольствием, но восприняв это как своего рода опыт, а в университете учил английский и итальянский. Когда в 20 с лишним лет я обнаружил Айн Рэнд и Мильтона Фридмана, то стал, как сейчас говорят, неолибералом. Тогда сказали бы неолибертарианцем. По тем временам я придерживался довольно необычных взглядов. Меня считали человеком с вызывающей позицией. Айн Рэнд, 1905-1982, американская писательница и философ, создательница философии объективизма, первого интеллектуального обоснования капиталистических ценностей в противовес популярному тогда социализму. Мильтон Фридман, 1912-2006, видный американский экономист, одна из центральных фигур монетаризма. Пожалуй, во многих смыслах я был несовременным. Тогда мало кто интересовался тем, что принято называть прекрасным. Уже в те времена у меня сформировался идеал красоты, воплощенный в итальянском Ренессансе, который со всей своей верой в человеческие способности никак не соприкасался с идеальным современным обществом. Я воистину был миссионером, и чем больше сопротивления я встречал на своем пути, тем сильнее я веровал в необходимость своей миссии. Что же погасило мой энтузиазм? Могу сказать только одно. Действительность во вторую очередь, а в первую — то, что я увидел себя на фоне успешной толпы. Былой юношеский максимализм недвусмысленно наморщил нос в отношении моей политической несознательности. Должен признать, что одна только мысль о возможности политической дискуссии, возбужденные голоса, упрямые и тщеславные требования, чтобы окружающие приняли твою точку зрения, а, возможно, не только окружающие, но и весь мир, наполняла меня усталостью. Неолиберальные идеи, процветающие сегодня, как сорняки, прибрали к рукам люди, не имеющие жизненного опыта и не понимающие человеческой мелочности и жадности. Одновременно с этим налоги рванули вверх, а общественное устройство ухудшилось. В настоящий момент я всего лишь один из тех, кто надеется, что они не отнимут у меня пенсию. Я считаю, что заслужил ее после того, как в течение стольких лет подавал на стол свою душу в жареном и вареном виде, а также приготовленную по разным педагогическим рецептам, чтобы пробудить к жизни омертвевшие вкусовые рецепторы. Глава 35. Перверсия. Что это значит? Я собирался писать не об этом, а о том, как развивались наши отношения с Эллой. Но эта мысль пришла ко мне, наверное, потому, что недавно я вспоминал о своей юности и о воинской повинности. Тут-то и появился призрак. Самый странный и, вне всякого сомнения, самый отвратительный человек из тех, что я встречал в своей жизни. Думаю, лицо его можно было бы назвать классическим, если бы в его чертах и во взгляде не проглядывало бы нечто пронзительное и в то же время по-детски бессовестное. Он был необычайно маленького роста, не больше, чем 1,65 м, но при этом прекрасно сложен, что вкупе вызывало странное ощущение неприязни, потому что казалось, будто он принадлежал к другому биологическому виду или эпохе, а может, и вовсе не был человеком. Звали его Макс, то есть Максимилиан Херсеттер.